Глава 14. Более страшное оружие. Грохот и лязг оружия и игровой боевой клич моей обезьяньей семьи теперь были такой же частью горы, как и шум водопада. Я вспоминала о пантере, которая убила моего отца. В следующий раз, когда на нас нападет хищник, он наткнется на сталь. Острые зубы против острых лезвий. Мы также смогли бы защитить себя от нападения человека. Тем не менее, я вздрагивал каждый раз, когда неожиданный визитер внезапно выходил из кустов или спрыгивал с верхушек деревьев. В лесу перед нашей пещерой в последние дни редко бывало тихо. Олени и карликовые олени, зайцы и другие дикие животные приходили к нам. Все они просили нашей защиты. Прямо передо мной снова стояла оленья семья. 8 пар глаз изумленно сверкнули, когда вместо мудрого старца они увидели перед собой обезьяньего мальчишку. Несмотря на удивление, прибывшие почтительно склонили головы, пытаясь в своем короткозвучном, типичном для косуль потявкивании, подражать нашим обезьяньим звукам. Они произнесли «Вух, ух, вух, ух». Я махнул им. «Ух, вам не обязательно называть меня королем. Меня зовут Вуконг». Лишь немногие животные называли меня так, и я знал почему. Я слышал, как они шептались. «Вуконг — слишком жалкое имя для короля. Тот, кто понимает, когда что-то пусто. В конце концов, кто захочет имя с таким значением? Это же глупо. Тот, кто постигает пустоту, — поправил я». Но это ничего не изменило. У них не было учителя, который заставлял бы их целыми днями размышлять над формулировкой одного предложения. И писание ученого Лао Цзэ они тоже не читали. Лао Цзэ очень хорошо объяснил значение пустоты. По сути, все просто. Ты можешь вылепить из глины кувшин или вазу, но этот сосуд можно использовать только потому, что внутри него есть пустое пространство. Когда ты строишь дом, ты возводишь стены. Но только пустые пространства между стенами делают дом пригодным для жилья. Таким образом, пустота придает видимому смысл и пользу. Все важное, существенное, невидимо. Это же отличная мысль, правда? «Угу», — поддержала меня сова, когда мы сидели ночью одни в лунном свете. «Угу-кугун» — это хорошее имя. Очень удобно его выговаривать. Я погладил ее по мягкому оперению и усмехнулся воркующему рычанию, которое она издала. Обычно ее глаза при этом светились демоническим красным светом. Но сегодня она прикрыла их от удовольствия. Не было никого, кто мог бы увидеть, что ей приятно, когда ее гладят. Остальные праздновали вместе с новоприбывшими в пещере. В темных ветвях зашуршал порыв ветра. Нехорошее предчувствие кольнуло меня. Оно заставило мой нос вздрогнуть, как от неприятного запаха, который исчез, прежде чем я смог определить, откуда он исходит. Я смотрел кусты, которые, как мне казалось, раньше скрывали что-то опасное. «Ты чувствуешь?» — спросил я Шуши. «Угу», — с удовольствием подтвердила она, наклоняя голову, чтобы я мог лучше дотянуться до перьев на ее шее. «Нет». Я поднял руку и указал на сплетение ветвей, листвы и теней. «Там, внутри. Тебе не кажется, что опять что-то наблюдает за нами? Что там что-то скрывается?» Сова приоткрыла веки. Вокруг ее угольно-черных зрачков зажглись языки пламени, которые начали вращаться, как огненные колеса. Она уставилась в том направлении, куда я указывал, моргнула и, выдохнув, сказала: «Нет». «Уверена?» «Угу». Я стал смотреть очень внимательно, и мне показалось, что я вижу тени, которым там было не место. Но я пожал плечами. Пока моя маленькая телохранительница не чувствовала угрозы, мне не о чем было беспокоиться. Если бы мне угрожала опасность, она бы тут же превратилась в демоницу. «Все спокойно», — повторил я в тишине. За нами никто не наблюдает. За исключением, может быть, богини Луны. Луна висела над нашими головами, как большая круглая лампа. Она сияла так ярко, что я мог различить тени на ее поверхности. Одна из этих теней имела форму огромной зайчихи. Длинноухая фигура встала на задние лапы и вытянула передние над чаном, в котором она что-то растирала или помешивала. Эликсир бессмертия. Я снова опустил взгляд на Шуши. Может быть, я все-таки смогу дотянуться до Луны на своем облаке. Сегодня я взлетел так высоко, как никогда раньше. Если я потренируюсь, я уверен, что смогу подняться еще выше. Это все равно недостаточно высоко. Уху-кугун. Луна находится дальше, чем ты думаешь. Это кажется, что она так близко. В черном ничто, которое ее окружает, нет воздуха, которым можно дышать, и совсем нет тепла. Царящий там холод мгновенно убьет любое живое существо. Я могу какое-то время не дышать. Я могу согреться магией. Давай лучше отправимся на поиски персиков бессмертия. Темный сад королевы-матери где-то здесь, на этой земле. Да, где-то здесь, но где именно? Кто знает, найдем ли мы его вообще когда-нибудь. Я указал на светящийся диск, который сегодня казался мне особенно близким. А Луну я вижу, вон там, прямо перед собой. Да, Луны нам не добраться. А пока мы даже не начали поиски, мы никогда не узнаем, сможем ли мы найти тайный сад или нет. Пора уже начинать. Она взмахивала крыльями и переносила вес с одной лапы на другую, как будто ей больше всего хотелось взлететь прямо сейчас. Ей было скучно, потому что на этой горе ничего не происходило. Меня, в свою очередь, удерживало здесь беспокойство, что в любой момент что-то может произойти. Яма снова нанесет удар. Ему чертовски нравилось бросать мне вызов и видеть, как я терплю поражение. Он же сам так сказал. С другой стороны, вечно сидеть и ждать следующего хода короля подземного мира и охранять мою семью не имело большого смысла. Яма должен быть окончательно побежден. Шуши была права. Я должен что-то предпринять. Я планировал полететь на Луну, но я был согласен и отправиться на поиски секретного сада, если сова сочтет, что так будет лучше. Я, пожалуй, предпочел бы отправиться в путь прямо сейчас. Я кивнул. Хорошо. Пойдем в пещеру и расскажем остальным. Я хочу попрощаться, чтобы они не волновались. Мое решение покинуть гору, похоже, заставило нервничать не только меня. В кустах опять зашуршало. Да что там, это просто мое воображение. Я прыгнул через водопад обратно в пещеру. За мной последовало шипение. Капли воды испарились в пылающем демоническом огне. За моей спиной заклубились облака мистического тумана. Внутри пещеры воцарился хаос. Веселая суета превратилась в суматоху. Танцевальные прыжки закончились поспешным бегством. Мои братья и сестры попрыгали в укрытие. Взрослые повисли на лианах. Дядя Бен выкрикивал приказы. Несколько смельчаков схватились за оружие и заняли боевые позиции. Дрожащие руки натянули тетивы луков и арбалетов. Наконечники стрел и лезвия мечей отражали отблески мерцающего пламени. Демонический свет исходил не от огненных крыльев преобразившейся Шуши, которая только что приземлилась на каменный трон. Он исходил от зверя, который следовал за мной по пятам. Шуши узнала моего преследователя. «Король длинногривых львов-демонов!» «Ну что за имя?» Кто в панике смог бы его прокричать? Слишком уж длинное имечко для того, кто собирается сеять страх и ужас. «А, лев, а, демон! Еще куда ни шло!» Но кто в минуту опасности додумался бы крикнуть: «А, король длинногривых львов-демонов!» Пока это выговоришь, уже почти бояться перестанешь. Лев-демон стряхнул остатки водяного пара с огненной гривы. Прыгнув через водопад, он плавно приземлился на кошачьи лапы, без единого звука, без царапания вытянутых когтей. Судя по всему, он был вовсе не в настроении для нападения. Тем не менее, я быстро взобрался на каменный трон. Свет от защитных крыльев Шуши, распростертых надо мной, позолотил мой мех и сам камень, на котором я сидел. Я поднялся туда, на эту высоту, потому что хотел сохранить дистанцию между собой и львиным демоном. В мои намерения не входило представляться в качестве короля обезьян, но моя подруга посоветовала мне именно это. «Веди себя по-королевски», — прошептала она мне на ухо. Она чуть-чуть приоткрыла клюв, чтобы никто не заметил, как она меня успокаивает. «Не показывай страха». За львом-демоном пришли еще несколько хищников. Тигр со своей супругой величаво шагнули сквозь водяную завесу. Его рычание заставило меня внутренне содрогнуться, хотя оно не имело ко мне никакого отношения. Он ругался на своих трех дурачащихся тигрят, которые развлекались, разбрызгивая повсюду воду. Пару волков, идущих позади них, также сопровождали волчата-подростки. Старая медведица с интересом оглядела нашу пещеру. Готовый защищать свой дом, я вытащил человеческий кинжал, который носил на поясе из лиан, висевшем на бедрах. С тех пор, как у нас появилось металлическое оружие, я часто практиковался в бою в облике обезьяны. В моей маленькой обезьяне ручке кинжал выглядел как меч. С величественной снисходительностью лев взглянул на нож. «А, человеческий инструмент. Для чего он нужен двуногим? Для ухода за ногтями? Что ж, тебе не нужно предлагать мне расслабляющие косметические процедуры. Я бы посчитал достаточной учтивостью с твоей стороны, если мы бы смогли просто немного побеседовать». «Ха, я хотел бы выглядеть хорошим хозяином, но я могу предложить вам только фрукты». Лев резко махнул лапой в воздухе. Жест выглядел угрожающим, но он просто отмахнулся от моих слов. «Ах, оставь церемонии, мы не голодны. Нам просто любопытно». Я засунул кинжал обратно за пояс. «Любопытно?» «Да. Вы гремите оружием с утра до вечера. И все больше и больше тех, кто мог бы стать нашей добычей, стекаются сюда в поисках защиты у вас. Вот я и подумал. Давайте тоже заглянем». «Да, хорошая мысль». Ситуация немного выбила почву у меня из-под ног. Дядя Бен встал рядом со мной. Моя двоюродная бабушка Ма до этого пряталась в куче фруктов. Теперь она выбралась оттуда. С ее ушей свисали рубиново-красные ягоды, а в руке был перезрелый персик, золотисто-желтый цвет которого уже переходил в коричневатый. Ей нравился сок забродивших фруктов. Она великодушно положила подарок перед львом-демоном. «Может быть, вы все-таки попробуете этот персик? На вкус он не похож на обычные фрукты». Демон скривился. И все же он снизошел до того, чтобы попробовать подаренный плод. Острыми зубами он откусывал крошечные кусочки. Его язык извивался, стараясь как можно меньше касаться мякоти. Изо рта потекла слюна. «Фруктовая мякоть, бррр!» Лев-демон взмахнул огненной гривой. «Я предпочитаю настоящее мясо, еще теплое, сочащееся кровью». «Ух, вот это заявление!» С часто бьющимся сердцем я просчитывал возможности. Легкий человеческий кинжал только пощекочет короля демонов. А моя демоническая сабля, прислоненная сбоку к каменному трону, была слишком неуклюжей и тяжелой, чтобы я в виде обезьяны мог ее использовать. Успею ли я быстро вырасти и схватить оружие до того, как нападающий изрубит меня на куски? Лев-демон лег на живот и скрестил передние лапы. На кончиках его лап сверкали острые когти. Он посмотрел на Шуши. «Хм, скажи, птица-демон, я слышал, что ты и он...» Его огненная грива испустила дым и копоть, когда он дернул головой в мою сторону. «Вы якобы неразлучны. Как такое возможно?» Шуши ответила не сразу, но тут ей в голову пришел аргумент, который длинногривый зверь понял бы во всех своих ипостасях, и как лев, и как король, и как демон. «Он делает меня сильнее, но он вовсе не выглядит сильным». «Вас тоже раздражает, когда присутствующие говорят о вас с кем-то другим, будто вас тут нет?» Я выпрямился и вызывающе поднял подбородок. «Мне не нужно быть сильным в одиночку, потому что я не один». Я процитировал мудрость, которой научился у бессмертного. «Одна палочка легко ломается, 10 палочек вместе, крепкие, как сталь». «Ха», — проворчал лев, — «дружба». Казалось, его не особо убедили мои слова. Он с сомнением перевел взгляд с меня на Шуши, а затем на маленькую Лян, играющую с тигрятами в догонялки. «Ха, мило». Он облизнулся. Не подумывал ли он о том, чтобы съесть мою сестру? Моя рука скользнула к кинжалу. Пусть оружие и было бесполезно, но я бы им воспользовался. И снова лев-демон облизнул морду. Затем он провел языком по шерсти. И тут я понял. Он слизывал остатки персикового сока. Он не собирался причинять нам зло. Лян тем временем устроила потасовку с одним из маленьких тигрят. Она потянула его за хвост, а он игриво укусил ее за загривок, совершенно не причинив ей вреда острыми зубами. Лев-демон поднялся. «Я сохраню в памяти тебя и твою идею о том, что вместе мы сильны, король обезьян. Посмотрим, что из этого получится. И пока я не пойму, хочу ли я быть твоим другом, мы не потревожим вас. Пока что мы не будем охотиться и есть животных, принадлежащих к вашей семье или к кругу ваших друзей». От ударения на словах «пока что» у меня по спине пробежала дрожь. Лев-демон посмотрел на других посланцев хищного мира и зарычал так, что у меня волосы встали дыбом. «Мы уходим!» Хищники последовали его зову. Они все удалились, не пролив ни капли крови. «Пока что!» Я фыркнул сквозь зубы. Страх, что каждый вдох мог стать последним, стянул мою грудь, словно ремни. Теперь у меня кружилась голова. Я закрыл голову руками и свернулся калачиком на троне. Только сердце по-прежнему прыгало, как загнанный заяц. Я чувствовал себя таким беспомощным, абсолютно беззащитным. Никогда больше я не хотел так себя чувствовать. Никогда. Мне нужно другое оружие, более мощное. То, которое я смогу одинаково хорошо использовать как обезьяна и как человек, и которого боятся даже сверхъестественные существа. Шуши снова превратилась в сову. «У-у-у!» — произнесла она неодобрительно. «Что?» «Я вспомнила кое-что сказанное мудрым Лао-цзы». «И что такое он сказал?» «Оружие — это вещь, причиняющая зло. И чем оно мощнее, тем оно злее». «Вещь не может быть злой. Только человек, который его использует, может быть добрым или злым. Он может использовать ее для чего-то злого или для чего-то хорошего. А защищать тех, кого любишь, — это хорошо». «Ух, ух!» Одобрительные возгласы моей семьи слились в хор. «Ух, ух, ух, ух!» Шуши пренебрежительно фыркнула, она оказалась лицом к лицу со всеобщим восторгом. «Не вздумайте поощрять его! Он не должен этого делать!» Дядя Бен повысил тихий голос. «Раз сюда добираются хищники и демоны, неплохо было бы иметь оружие, которое внушало бы им уважение». «Ух!» — бабушка Лао в священном ужасе всплеснула руками. «Это оружие станет нашей гибелью!» «Угу!» — подтвердила сова. Раз уж маленькая птичка-демонесса и бабушка Лао придерживались одного мнения, это должно было заставить меня задуматься. Может быть, это была не такая уж хорошая идея, в конце концов. Но с другой стороны... Перед моим внутренним взором предстало мощное волшебное оружие. Оно испускало небесные вспышки из звезд и адски сияющие искры, и светилось так сильно, что я не мог различить его форму. Вот как я представлял себе чистую магическую силу. Чистая мощь! Мне больше никогда не придется ничего бояться. Я бодрым голосом обратился к старейшинам. «Где мы возьмем такое мощное оружие, как вы думаете?» «Ты знаешь какое-нибудь заклинание, позволяющее находиться долгое время под водой?» — спросил дядя Бен в ответ. Я рассмеялся. «Ты же и сам это знаешь. Ты и папа научили меня этому». Я заговорщически понизил голос. «Это называется нырять». «Я говорю не о том, чтобы на некоторое время задерживать дыхание под водой. Я имею в виду следующее. Можешь ли ты оставаться под водой в течение длительного периода времени? Так долго, сколько длится визит к королю?» Бабушка Лао издала еще одно жалобное «Ух!». Дядя Бен продолжил. «Король драконов Восточного моря хранит предметы, обладающие огромной магической силой. О его сокровищах ходят легенды. У него может быть такое оружие». «А где я могу найти короля драконов Восточного моря?» «В Восточном море?» — предположила Лян. Я улыбнулся ей в ответ. «Восточное море огромно». Затем я снова повернулся к дяде Бену. «Ты знаешь что-нибудь более конкретное?» Дядя Бен хотел ответить, но промолчал, когда сова бросила на него угрожающий взгляд. Тут вмешался я. «Яма наверняка уже разрабатывает новый план. В прошлый раз он натравил на нас короля демонов хаоса. Кто знает, что будет у него на уме в следующий раз? Я больше не могу постоянно чувствовать себя таким беспомощным». На этот аргумент моя подруга-птица не нашла, что возразить. Демонический огонь в ее взгляде снова приобрел теплый оранжевый оттенок. Без дальнейших пререканий дядя Бен поделился со мной тем, что услышал. «В лесу ходят слухи о купели нашего водопада». «И что за слухи?» «Ты никогда не задумывался, почему такой большой водопад, как наш, образует всего лишь небольшую купель, из которой вытекает обычный ручей? Куда деваются все эти массы воды?» «Ух-ух!» Я уже предчувствовал, как разрешится эта загадка. Глаза дяди Бена сверкнули. Он любил приключенческие истории. «Часть воды уходит в глубину. На дне купели есть секретный туннель, который якобы ведет к морскому дворцу. Это поведала мне болтливая водная змея. Поскольку наш ручей впадает в Восточное море, я думаю, что вода из туннеля тоже течет туда. Соответственно, морской дворец должен быть замком восточного короля драконов. Это значит, если ты хочешь добраться до него, то тебе придется пройти через этот туннель». «Ух, он утонет! Вода затянет его в пучину и утопит!» Я вспомнил, как бабушка Лао уже однажды предсказывала это. Тогда я все же рискнул не послушаться и нашел пещеру. С тех пор многое произошло. Теперь я мог творить магию, и у меня появилась лучшая подруга, которая никогда не подводила меня. Я повернулся к Шуши. Ты сможешь пойти со мной в морской замок?» «Не в виде совы, иначе я угу-танугу. Но в виде волшебной птицы, возможно, у меня получится. Как не бугуть? Ты действительно хочешь опугуститься на морское дно и выманить угу короля драконов волшебное оружие?» «Ну да, выманить». Я прервал ее речи, полные сомнения. Сова была права. Если мое заклинание не сработает, я погибну на дне морском. Но это была только часть проблемы. Как я смогу заставить короля драконов отдать мне мощное магическое оружие?